Картина Святослава Николаевича Рериха «Вечная жизнь». Раздел 1. Ускользающая мечта или в поисках бессмертия. А также, как разгадать тайну гениев и случайности. Текст в рамке. Владыка Шамбалы. Беспредельность. Параграф 70. Знаки Агни-йоги. Параграф 553. Как тяжкий рок висит над человеческим сознанием мысль о смерти. Как неминуемая чаша стоит призрак смерти, и, пройдя весь жизненный путь, дух приходит к заключению, что здесь нужно кончать явление жизни. Таково хождение духа, разобщенного с космосом. Неумирающий человек, разве это не будет достойно будущего? Феникс, возрождающийся из пепла, заповедан издревле. Конец текста в рамке. Глава 1. Бог создал человека для нетления. Страшась смерти, живет только тот, кто не верит или не знает о жизни после смерти. Сноска. К сожалению, придется напомнить читателю, что основной текст этих томов, написанных и опубликованных в период с 1998 по 2002 год и повторно отредактированный автором спустя годы после первой публикации, не содержит, за исключением некоторых сносок, сведений из общественной жизни, появившихся после 2002 года. Автор имела целью запечатлеть лишь два последних года, уходящего второго тысячелетия от Рождества Христова, упомянутого в современной хронологии как век 20 и два первых года начавшегося нового века. Повторная авторская литературная правка была необходима, так как времени для создания довольно большой работы было недостаточно. Основной текст подвергся лишь необходимой стилистической обработке, неизбежной при литературной правке, но расшифровка притч, заветов и изречений Христа по своей сути не претерпела изменений. Лариса Дмитриева. Конец сноски. Как тяжкий рок висит над человеческим сознанием мысль о смерти. В тысячелетних поисках эликсира молодости и вечной жизни. Многие биологи убеждены, что само по себе живое органическое вещество может не изнашиваться. Но в таком случае разве справедливо, что человек живет меньше, чем иные животные, некоторые виды рыб и растений? Неужели человек менее ценное создание? Например, в Мексике и в 2000 году рос кипарис, который был современником давным-давно почившего испанского завоевателя, конкистадора Эрнана Кортеса, 1485-1547. Церковь утверждает, что мир был сотворен 6000 лет назад, но тогда пусть она объяснит, каким образом на Земле в ту пору уже росли баобабы, ведь они, как известно, живут 6000 лет. Найдены экземпляры щуки и карпа в возрасте 300 лет. Столько же живут и дикие кабаны. Несколько сот лет живут крокодилы, попугаи, лебеди и обезьяны, и те живут 100 лет. Конечно, и среди людей есть долгожители. Например, древние греки, пелазги, были убеждены, что умирать 70 лет – это умирать в младенчестве. И Пифагор, и Платон были одними из тех, кто верил, что пелазги жили 200 лет и до конца своих дней были бодры и деятельны, даже их волосы не сидели. Великий медик древности Гален прожил 140 лет. Сократа заставили принять яд, когда он был полон жизненных сил, хотя в ту пору великому философу было 106 лет. Софокл прожил 130 лет. В списке долгожителей англичанин Дженкинс, проживший 170 лет. Известен рекорд супружеской жизни, которая длилась 147 лет. Муж умер в 173 года, жена – в 184. Но они выглядели так, словно им было по 60 лет. В иранской деревне Келюса жил человек по имени Саид Али, которому, я пользуюсь сведениями 1972 года, было 195 лет, но он сохранял бодрость и даже не носил очков. Женился он в 1790 году, и его старший сын умер, по его словам, очень молодым, в 120 лет. Его дети тоже оказались долгожителями. Сноска. Эволюция состоит из четырех разных по продолжительности циклов юг, говорят древнеиндийские писания. Крита-юга, Сатья, прекрасная, высокодуховная эпоха света, мира, справедливости, долга, когда законы жизни, дхарма, не нарушаются. Далее идут трета, двапара и кали-юга. Духовность человечества и законность жизни с каждой югой постепенно уменьшаются на одну четверть. Мы жили в самом конце очередного расового цикла, то есть в самое темное время кали-юги. Число живущих в конце юг умножается. Знай, о Пандава, с каждой югой по нисходящей ЛД уменьшается продолжительность жизни людей, слабеют их мужество, ум, сила, духовная мощь. Люди станут торговать дхармой, точно мясом. Те, в кого в мире считают учеными, забудут об истине, а утрата ее сократит их век. Из-за краткости жизни они будут не в силах постичь науку. Жадность овладеет невеждами, лишенными знания. Маха-Бхарата, книга лесная. Сказание о беседах Маркандеи. Конец сноски. Но многие из нас сказали бы, что не желают жить долго. Почему? Потому что в нашем сознании продление жизни за 100 лет и даже за 80-90 ассоциируется с продлением периода старости, когда человек уже давно на пенсии, а значит, уже как бы списанный корабль. К тому же к старости мышечная масса уменьшается, кожа сморщивается, все кости болят, практически все органы требуют поддержки медицины, а внешний вид уже далеко не привлекателен. Но когда речь идет о продлении жизни, биологи мечтают продлить не старость, а молодость. К тому же многие из них убеждены, что хронологический возраст не играет никакой роли. Геронтологи считают, что если у человека есть конструктивная любимая работа, значит есть и наиболее сильный стимул – долголетие. А если к тому же он устремлен к благородной высокой цели, то такое устремление к ее достижению насыщает огнем каждую клетку организма и делает человека независимо от возраста активным, работоспособным, мудрым, счастливым. Если общество будет состоять из таких людей хотя бы наполовину, это будет вовсе не общество престарелых. Такое общество не будет обществом дряхлеющих стариков, которые требуют постоянного внимания, отнимая у молодых не только время, но во многих случаях и нервы. Ведь в кали-юге меняется даже характер человека. Большинство бездеятельных стариков становятся болезненными, капризными, обидчивыми, обозленными и эгоистичными. Человечество нового мира будет обществом не престарелых, а зрелых, мудрых людей. Такие люди значительно лучше будут понимать нужды и общества, и особенности человеческой природы. Ведь только зрелый мозг способен находить лучшее решение жизненных проблем. У него уже есть мудрость опыта. Мозг, говорят биологи, не стареет с возрастом, но если человек убедил себя, что он стареет, если у него сложилась установка, что он в отставке, а, следовательно, уже не нужен ни обществу, ни близким, значит, он и в самом деле стареет. Специалисты говорят, что примерно к 60 годам в определенных клетках мозга откладывается особый пигмент. Его почему-то принято считать симптомом старости. Но, как выяснилось, этот пигмент вовсе не влияет на мозговую усталость. Скорее, он указывает именно на зрелость мозга. Ученые сравнивают это состояние с покраснением кожицы яблока при созревании. Мозг имеет способность не обращать внимания на возраст и совершенно не ослаблять своих функций. Мозг может работать неопределенно долгое время. Еще вчера наука была убеждена, что нервные клетки не размножаются и не восстанавливаются, а сейчас обнаружена их способность к самовосстановлению и биохимической адаптации. А какие тайны мозг откроет завтра? А через 1000 лет, если уж сейчас доказано, что отмирание нервных клеток вовсе не нарушает деятельность нервной системы, то что это такое? Нервы. Если современной науке сказать, что сокровенное учение знает о нервах все и готово передать знания медицинской науке, то последней придется согласиться, что кроме физического тела у человека есть и другие тела, невидимые, тело тонкое и тело огненное. И то, что в физическом теле выполняет скелет, в теле невидимом выполняют нервы. Нервная система в периоде, пока называемом старостью, как оказалось, может функционировать даже эффективнее, чем в молодости. Это еще один парадокс природы, который науке предстоит разгадать в будущем. Она не отводит зачарованного взгляда от ДНК. Но ведь и ДНК по своей структуре семерична. История послепотопного человечества не имела перерыва в поисках средства не просто для продления жизни. Человек искал эликсир, который дал бы ему возможность жить вечно и быть вечно молодым. Если собрать все, что связано с этими мечтаниями человечества, то набралось бы такое количество самого разнообразного материала, что нам его не перечитать и за всю жизнь. Отыскались бы исторические факты, связанные с жизнью великих императоров и королей, искавших бессмертие, и рассказы о встречах с людьми, которым было 300, 400 и даже 1000 лет. В огромном ворохе исторической, документальной, научной и художественной литературы всех эпох и народов нашлось бы место для всего. И для великих открытий, и для пылких беспочвенных мечтаний, и для страшного отчаяния, и для неугасимой надежды нашлось бы место для правды и лжи, для истинных событий и выдуманных, для глупостей и неизлечимого невежества. Но мы не найдем только одного – факта бессмертия. А вот среди попыток убедить человечество, что бессмертие возможно, попытки, подобные ниже приведенным курьезам, увы, были не редкостью. X век. Рим. Врач римского папы Бонифация VII уверял, что изобрел снадобье, очень помогающее от смерти. Он советовал размельчить изумруды, потом добавить к ним истолченные в ступе сапфиры и рубины, затем следовало истолочь золото, жемчуг, топазы, белые и красные кораллы, а также слоновую кость. Все надо было смешать, разбавить порошком из сандалового дерева, корня алоэ, мускуса, амбры и сердца молодого и здорового оленя, чтобы его сила перешла в сердце человека. Много ли было ума у такого врача? Но у тех, кто последовал его рекомендациям, наверное, и того меньше. Теперь увидим кое-что позабавнее и среди древних восточных рецептов бессмертия. Желающему рекомендовалось прежде всего отыскать жабу, но не обычную, а ту, что прожила уже 10 000 лет. Это как же определялось? Потом надо было поймать летучую мышь, прожившую всего 1000 лет. Это как же словить такую, разве что самому лекарю на время стать летучей мышью? Затем следовало убить эти уникальные образцы фауны и высушить их, обязательно в тени, а затем истолочь в порошок. Принимать это снадобье надо было по щепотке натощак. Было обещано, что жизнь человеческая будет столь же длинна, сколько прожили жаба и летучая мышь вместе взятая. Примеров поисков продления жизни и молодости и в 21 веке множество. От бесконечно сменяемых медикаментозных средств, пересадки органов, замораживания в особых контейнерах тел людей, умерших от неизлечимой болезни, в надежде, что их разморозят, когда эту болезнь уже будут успешно лечить, до генетических надежд. Пока ищут нужные гены в геноме человека, британские генетики вывели сорт трансгенных помидоров, вроде бы приостанавливающих старение. Но, как и в прошлых веках, в огромном ворохе исканий, надежд и заблуждений, мы все же, даже через века, не найдем ни одного факта бессмертия. Бессмертие будет постоянно ускользать от человека, живущего в физическом теле и занятого только внешним проявлением жизни в трехмерном мире. Что же касается продления жизни в физическом теле, то это возможно. Блаватская говорила, что тот создаст нечто вроде эликсира долголетия, кому удастся аллотропически превратить инертный кислород в озон, а затем довести его до алхимической активности, а затем восстановить его чистую сущность. Сноска. Аллотропия от греческого «аллос» – «другой иной» и «тропос» – «свойство» – существование химических элементов в виде двух или более простых веществ. Например, самый распространенный на Земле и самый активный после фтора – неметаллический элемент кислород, составляющий в виде различных соединений около 50% массы земной коры, 88,8% массы воды и около 70% массы тканей живых организмов. В атмосфере кислород по объему занимает 21%. В свободном виде встречается кислород обычный О2 и озон О3, алмаз и графит – один и тот же углерод С, но это кристаллы совершенно различной модификации. Какие же разные эти вещества? Конец сноски. И посвященные адепты, несмотря на то, что сказанное звучит пока фантастично, ведь кислород – самый активный на Земле элемент, умеют делать эти превращения. Сноска. Учителя утверждают, что истинная природа элемента в современной науке еще неизвестна, так же, как и истинная природа атома, который, к тому же, не исчерпаем. Нам достаточно вспомнить, что такое элемент с точки зрения сокровенной науки. Это вовсе не простая формула, не кусок мертвого камня или металла, или просто капля воды и частичка газа. Все, что изучает материалистическая химия, называемая элементами, это лишь внешние оболочки астральных сущностей, элементалов, которые и являются истинными элементами. Конец сноски. Но долголетие – понятие относительное. Вопрос в том, зачем нужно продлевать жизнь физическому телу, да и всякому ли телу надо стремиться жить долго, и сколько вообще должно длиться это долго. Атланты, к примеру, жили 1000 лет в одном теле, но будет ли необходимость столь длительной несменяемости личности для человека будущего, когда ускорение эволюции будет нарастать по всем направлениям? На высших планетах предпочитают сменять тела уже после 40 лет по нашим годам. Но человечество будущего, правда, пока достаточно далекого, вообще не будет озабочено подобными проблемами. Выполнив предназначенную кармой задачу, люди будут уходить с земного плана достаточно молодыми. На высших планетах этот возраст не превышает 40 земных лет, и, уходя на отдых в особую область ментального мира, Дева-чан, люди будут спешить поскорее воплотиться снова, чтобы быстрее постичь еще не познанные ими энергии земной материи. Опознавая свою Землю все на более и более высокой шкале напряжений, люди будут направлять разоблаченные тайны материи на общее благо человечества и на одухотворение природы, которая уже не будет столь яростно сопротивляться человеку. Красота и гармония будут ведущим началом будущего общества духовной культуры, где искусству мышления будут обучать с младенчества. Текст в рамке. Владыка Шамбалы. Листы Сада Мории. Озарение. Третья часть. Глава 5, параграф 13. Ученые предложили, по их мнению, остроумное утешение. Человек начинает умирать с момента рождения. Утешение скудное и траурное. Мы же говорим, человек рождается вечно, в особенности же в момент так называемой смерти. Служители искаженных религий поощряют своих питомцев покупкою мест на кладбище, где при заблаговременной заботе они будут лежать выгоднее и почетнее других, более бедных и тем не заслуживших длинных молитв. Ладан им бедным будет поддельным, и певчие будут петь очень скверно. Скажите же, наконец, какое подлинное учение заповедало это уродство? Можно знать, как светло смотрели учителя на переход к будущим проявлениям и менее всего заботились о месте на кладбище. Признак отношение к смерти очень важен для характера учения. В нем заключается понимание перевоплощения. Конец текста в рамке. Человек начинал свою историю на Земле с бессмертия. Несколько слов из тайной доктрины Блаватской. Во второй книге мы приводили строки из дневниковых записей Елены Ивановны Рерих, которая сообщала нам, что в Гималайской обители учителей, в Великом Белом Братстве, обители Махатм Шамбали, существует некая живая ткань растительного происхождения с совершенно фантастическими свойствами. Этой тканью прикрывается тело брата или сестры, улетевших в огненном теле мысли в длительное космическое путешествие. Пока длится полет, а он может длиться десятки земных лет, эта живая ткань полностью сохраняет от разложения физическое тело. Со временем учителя Шамбалы обещают поделиться с человечеством этой тайной и сообщают, что первой обладательницей такой чудесной вещи будет Россия. Но может и в самом деле именно в растительном царстве следует искать эликсир бессмертия. Может, вовсе не случайно в знаменитой Махабхарате упоминается сок какого-то дерева, который может продлить жизнь человека до 10 000 лет. В эпосе о Гильгамеше также говорится о некоем цветке, несущем то, что мы воспринимаем как бессмертие. Но о том, что человек начал свою историю на Земле именно с бессмертия, мы находим сведения во втором томе «Тайной доктрины» – антропогенезисе. Уже знаем, эволюция человечества состоит из 7 циклов. Они называются человеческими расами. Оказывается, первая и вторая расы человечества были воистину бессмертны. Они возникли на крайнем севере планеты под знаком Солнца – Гиперборея. Первая раса появилась на планете Земля 150-130 миллионов лет до нашей эры. Вторая раса появилась из первой 130-90 миллионов лет до нашей эры. Эти расы бесполые, бессознательные, способные проходить через любые твердые объекты и жить при любой температуре, в любой среде, в воздухе, под водой и под землей, выглядели как гигантские тени, призраки, привидения лунного цвета. Это были саморожденные, светящиеся, полуэфирные астральные сущности с энергетической волновой структурой тела. Глаз, конечно, у них еще не было, но особый вид зрения был. Он был прекрасным, тончайшим, астрально-эфирным. Мозга, конечно, еще не было, но связь с высшим космическим разумом и окружающей средой была, и ее можно было бы назвать телепатической. Первая раса была высотой 72 метра. Со временем, не умирая, она просто, как дерево, размножается почкованием, перешла во вторую расу. Рост ее уже был пониже, около 40 метров, и она уже развивала осязание. Это была фантастическая способность. Стоило этой эфирной сущности лишь коснуться любого объекта, как она тут же абсолютно точно и в полной мере знала как внешнюю природу, так и внутреннюю природу объекта. Сегодня это свойство именуется психометрией. Елена Петровна Блаватская с детства владела этим психическим качеством. Далее по понятным причинам мы не будем углубляться в антропогенезис тайной доктрины. Теперь этот уникальный труд может найти каждый искатель истины. И каждый поклонник древней мудрости с достаточно развитым интеллектом и пробужденной интуицией найдет в нем ответы на тревожившие его вопросы о происхождении земного человека. Самое малое, что можем добавить, это то, что Блаватская, упоминая первую и вторую расы, подчеркивает, что эти расы в привычном смысле человеческими еще никак нельзя было назвать. Это были пока лишь зародыши будущего земного человечества, зародыши духовные, подчеркнем, а не физические эмбрионы. Что же касается наших предшественников, образовавших из третьей расы четвертую расу атлантов, людей уже внешне похожих на нас, только ростом намного выше, то тайная доктрина говорит, что атлантические народы уже были смертны и жили в сравнении с вечной жизнью первых раз совсем мало – 1000 лет. Именно об атлантах мы читаем в книге «Бытия». Там говорится о том, что когда сыны Божии увидели дочерей человеческих, люди на земле жили 969 лет и 365 лет. И только потом, когда Господь Бог увидел, сколь велики беззакония человеческие, и что зло стало быстро увеличиваться в мире, он позволил людям жить максимум 120 лет. Это эпоха темная, Кали-юга. В разоблаченной Изиде Блаватская приводит строки из книги «Ману». Первый законодатель человечества аллегорически сравнивает юги с быком. Он говорит, что в первом веке сатья-юги, образцы справедливости, люди – придерживаются правды, и зло еще не направляет их действий, а потому бык крепко стоит на своих четырех ногах. Это устойчивое, благодаря гармонии юга, наполнено светом, чистотой, правдой, долгом, любовью, а потому людям позволено жить и трудиться на земле очень долго, веками. Когда бык крепко стоит на всех своих ногах, человечеству неизвестны ни страдания, ни болезни. Смерть для людей вовсе не то пугающее, что для нас. Смерть в ту пору столь же естественна, как для нас, людей Кали-юги, естественно. Смена сезона в природе. И смена дня ночью, а ночи днем. В эту югу люди знают то, что мы именуем смертью. Это просто освобождение духа от своей земной самой грубой оболочки, а жизнь вовсе не прекращается. Она продолжается в мире надземном, в мире нашего сознания. Ману говорит, что в каждом из последующих веков юг, по мере того, как бык поднимает по одной ноге, жизнь человека теряет 1/4 часть своей длительности. Так, в Трета-юге нашего расового цикла арийские народы жили 300 лет, в Двапара-юге 200 лет, в Кали-юге 100 лет. Значит, в Сатья-юге нашего цикла жизнь человека равнялась 400 годам. Но если мы, люди Земли, когда-то начинали с бессмертия, разве не тем же закончим? Не везде жизнь души развивается по тем же законам, что и на нашей планете. Но на Земле разуму предстоит развить самого себя до такой степени, чтобы он мог осознавать, где он, зачем он, когда и по какой причине он утрачивает бессмертие и что ему нужно предпринимать, чтобы вновь обрести его. Текст в рамке. Соломон, Ветхий Завет, книга «Премудрости Соломона». Глава 2, стихи 1-23. Неправо умствующие говорили сами в себе: коротка и прискорбна наша жизнь, и нет человеку спасения от смерти, и не знают, чтобы кто освободил из ада. Случайно мы рождены, и после будем, как небывшие, дыхание в ноздрях наших – дым, и слово – искра в движении нашего сердца. Когда она угаснет, тело обратится в прах, и дух рассеется, как жидкий воздух, и имя наше забудется со временем, и никто не вспомнит о делах наших. И жизнь наша пройдет, как след облака, и рассеется, как туман, ибо жизнь наша – прохождение тени, и нет нам возврата от смерти, ибо положена печать, и никто не возвращается. Так они умствовали и ошиблись. Бог создал человека для нетления и соделал его образом вечного бытия своего. Конец текста в рамке. Дерзкий протест науки против Творца. Человек настолько не согласен со смертью, что готов сотворить самого себя. Может ли он сделать это? Может. Но когда узнает от сокровенной науки, что он создал только верхнюю одежду, очень сильно расстроится и в конце концов вынужден будет согласиться с древней мудростью, что физическое тело – это еще не человек. Проблема сохранения молодости, продления жизни и бессмертия интересовала и таких замечательных русских ученых, как Мечников и Бехтерев. Ею занимался советский академик Богомолец и врачи Ниганс, Швейцария, Вильсон, США и многие-многие другие. Вильсону, поставившему, к примеру, задачу сохранить молодость молодым женщинам и вернуть молодость состарившимся, удалось добиться неплохих результатов. Им был разработан сложный курс лечения, который включал особую диету, витамины и инъекции женских половых гормонов, эстрогена и прогестерона. Обнадеживающими считались и опыты шведских ученых. Применяя гормон тимозин, они доказали, что он не только замедляет процесс старения, но и омолаживает организм. На всех путях ученых ждали открытия, которые непременно потрясли бы биологов предыдущего века. В частности, было замечено, что если ввести в гипоталамус раствор натрия и кальция, можно снизить температуру тела, что приведет к более длительной жизни. Так, понижение всего на 2 градуса, полагали ученые, могло бы увеличить продолжительность жизни до 200 лет. А при температуре тела 33 градуса предполагалось, что человек будет жить 700 лет. Причем при сниженной температуре человек, мол, не будет чувствовать дискомфорта, а указанные растворы можно будет принимать в виде пилюль. В планах науки было и нечто совсем фантастическое. Сноска. Но не забудем, что сказал владыка Шамбалы по поводу всех замечательных достижений науки нашей цивилизации. По сравнению с будущими открытиями, они будут столь же грубы и примитивны, каким в XX веке воспринималось открытие каменного топора пещерным человеком. Будущее превзойдет самую смелую, самую безудержную фантастику. Конец сноски. Оказалось, что рассказ писателя-фантаста Беляева «Голова профессора Доуэля», который восхищал моих сверстников в период нашей ранней юности, уже в период нашего зрелого возраста стал предметом серьезного обсуждения в научных кругах. Ученые развили писательский сюжет и сделали его более захватывающим. Они полагали, что мозг, в отличие от других органов тела, возможно, не будет подвержен процессу отторжения, а потому на другое тело можно будет пересаживать не голову, а только мозг. Таким образом, теоретически ученые уже не исключали возможности, что мозг многократно может переходить из одного тела в другое, но мозг – это вовсе не душа. Преданный анафеме и сожженный живьем доминиканский священник, великий философ-космист Джордано Бруно учил, что душа многократно может переходить из тела в тело, а мозге и речи не было. Душа человеческая – духовная природа, мозг – природы материальной, притом природы физической, наиболее грубой. Но мы не станем углубляться в эту тему, потому что для читателей, знакомящихся с элементарными основами сокровенной науки, этому вопросу уже было уделено немало места в книге о ментальном мире. Но напомнить о разнице между мозгом и душой автор все же полагает уместно. Но что даже сегодня знает о душе грубоматериалистическая наука 21 века? Ничего. Она так и не нашла под ребрами человека душу, поэтому убеждена, что мозг – это и есть истинный человек. Ученые, даже устремляясь в будущее, прогнозировали, что наступит время, когда человек будет сбрасывать свои состарившиеся тела и в виде мозгового вещества переходить в молодые тела из столетия в столетие, сохраняя весь свой опыт и способность. Но тут же, разумеется, возникает вопрос, а где же найти столько молодых и здоровых тел? Откуда взять столько доноров? Неужели, чтобы мы могли продлить свою жизнь на сотни, а то и тысячи лет, кто-то должен погибать, да еще так, чтобы его тело оказалось неповрежденным, молодым и здоровым? Но, оказывается, этот острейший этический вопрос наука способна разрешить самым революционным образом. В конце XX века она уже приступила к выращиванию многих человеческих органов из клеток, и заверила, что не пройдет и нескольких десятилетий, как все, из чего состоит физическое тело человека, за исключением мозга, будет создано искусственным путем из клеток. Захватывающая перспектива и, главное, вполне реальная. И даже на этом наука не собиралась останавливаться в своем все ускоряющемся движении. Устремившись к мечте о жизни вечной, огненно насыщающийся интеллект был неутомим и восхитительно бесстрашен. Интеллект считал несправедливым, что ему отпущено так мало времени для познавания и творчества, а потому искал тайну бессмертия во всех направлениях, искал упорно, в дерзкой готовности бросить вызов даже самому Творцу. И все же результаты поисков интеллекта даже на самой начальной ступени были замечательны, вдохновляющие, ошеломляющие. Они утверждали могущество мысли и безграничные возможности ее свободного полета, когда мысль исследователя не скована ни церковными догмами, ни идеологическими запретами, ни суровыми и непримиримыми скептиками от науки. Не прошло и 100 лет со времени огненного насыщения атмосферы Земли. Напомню, этот сакральный процесс на планете Земля начался с 1898 года. Как биология, приступила уже не только к сотворению целых пластов кожи и отдельных органов человека. В конце XX века ученые стали уже подумывать и над сотворением всего человеческого организма из одной единственной клетки клона. Разумеется, вначале эксперименты велись на животных, и опыты доказали, что фантастическая идея осуществима. В Европе первым воспроизведенным из клона существом стала, как было сказано ранее, овца по имени Долли. Затем таким же способом воспроизвели поросят. В Китае эти эксперименты были успешны и на коровах, потом дошло дело и до других животных. Теоретически, в воспроизведении человеческого физического тела из одной единственной клетки тем же путем, какой применен с животными, не было ничего нереального. Разве тело высших животных и тело человека физиологически разнятся? Разве ДНК гориллы и человека не отличаются всего на каких-то неполных 2%? Эти слова пишутся в 2001 году, когда наука уже была убеждена, что стоит взять у человека ядро его клетки и вырастить это ядро в другой донорской материнской клетке, яйцеклетке, из которой предварительно убрали ее собственное ядро, как появится человек. И, как заметил один из российских ученых, яйцеклетку человека можно вырастить даже в матке коровы. Но клонирование человека – это не клонирование овец, коров и свиней, и он вряд ли захочет, чтобы его суррогатной матерью была корова. В случае с человеком на первое место выдвигается фактор морально-этический. Но к концу нынешнего расового цикла, в разгар Армагеддона, все нравственно-духовные основы жизни на планете – обрушились, словно взорванные изнутри нью-йоркские башни близнецы торгового центра. Сноска. 11 сентября 2001 года мир был потрясен событием, которое было преподнесено США как невиданный теракт, унесший почти 3000 жизней. В Нью-Йорке два самолета террористов врезались в два небоскреба торгового центра, после чего они взорвались. Однако со временем многое, что обнаружилось при расследовании, породило серьезные версии, которые ставили правительственные круги США в чрезвычайно трудное положение. Одна из версий принадлежит 130 известным американским инженерам и архитекторам, которым небоскребы-близнецы были знакомы как «пять пальцев». Эксперты подкрепили свои сенсационные выводы подробным анализом фото и видеоматериалов, а также многочисленными свидетельствами очевидцев. Спустя 6 лет они огласили свою петицию Конгрессу США. «Комсомольская правда» связалась с инициатором петиции Ричардом Гейджем, который сказал, что шок, в который повергли людей террористические атаки, вначале помешал правильно оценить случившееся, и все поверили в миф, что башни обрушились из-за самолетов. Теперь же очевидно, что имел место профессиональный демонтаж с использованием взрывчатки. Всем известно, что подобная операция требует сложной системы минирования. С учетом существовавшей в торговом центре системы контроля и безопасности, трудно представить, что все эти работы могли беспрепятственно осуществить террористы. Так мы приходим к ужасному выводу. Теракт мог быть срежиссирован в правительственных кругах США. Конец сноски. Черная ложа каждый день по нарастающей уже не прикрыта и цинично демонстрировала миллиардам землян свой невиданный по разнообразию чудовищный арсенал по нравственно-духовному и физическому уничтожению людей. Поэтому сообщение о возможности клонирования человека настолько насторожило ту часть человечества, которая еще не заразилась безумием, что она настояла, чтобы подобные эксперименты с людьми были запрещены. Эти строки пишутся в первом году 21 века, когда запрет на клонирование человека был твердым и всемирным. Но что из того? Неужели человечество к этому времени соблюло хоть один запрет, хотя бы один завет, данный даже самим Господом Богом. Поэтому были все основания предполагать, что и запрет на клонирование человека будет скорее нарушен, чем соблюден. Сноска. Когда автор приступила к повторному редактированию семитомника, подчеркну только к литературному редактированию основного текста, запрет по репродуктивному клонированию человека действовал почти во всех странах. В России также был введен мораторий на клонирование человека. Но так как технологически подобная операция возможна, то все чаще стали поговаривать, что человека уже клонируют. В скобках заметим, что даже если и будет предъявлен человечеству клон человека, автор убеждена, что это будет вовсе не тот человек, с которого снята копия, если только в это скопированное тело не согласится войти та же душа. Конец сноски. Если бы сотворение человека было бы столь простым делом, как сотворение овцы Долли и ее собратьев-животных, то можно было бы считать, что люди уже переквалифицировались в богов. Вне сомнения, клон, а его таки сотворят, преподнесет такие сюрпризы ученым, которые им и не снились. Владыка Шамбалы в книге «Аум», параграф 341, сказал, что наука свободна, честна и бесстрашна, и только наука может мгновенно изменить и просветить вопросы мироздания. Но это сказано не о науке, так сказать, плотной, то есть грубоматериалистической, признающей только того человека, который смотрит на нее из зеркала. В своем пренебрежении к науке сокровенной, могучий и гордый интеллект XX века, даже переступив порог нового XXI века, продолжал искать золотой ключ от тайны жизни и смерти в той же физической природе. Но как можно в ней найти то, чего в ней нет? Человека, как осознающее себя сознание, как душу сознательную, ни в какой пробирке не создать, ни из какого ядра клетки не вырастить, ни с каким мозгом-киборгом не сравнить. Великие учителя человечества, наши старшие братья по разуму, говорят, что наша бессмертная суть в нашем сознании, а сознание – это не белки, это энергия, накапливаемая нами из жизни в жизнь вокруг стихийного огня, являющегося зерном бессмертного духа, единого с духом космоса. В своих поисках наука и техника XX века уже попыталась создать машину, которая обладала бы не только способностью мыслить, но была бы наделена эмоциями. Сноска. В конце XX века японцы показали автомобиль будущего, который принципиально отличался от своего предшественника. Фактически это был гибрид колес, двигателя, компьютера и офиса. Этим двигающимся, комфортабельным, оборудованным новейшими достижениями техники автомобилем-офисом управлять было проще, чем велосипедом. У этого создания из железа, пластика и стекла были даже эмоции. При проколе шины машина вскрикивала от боли, а при приближении хозяина выказывала радость миганием фар и вилянием никелированного хвостика на багажнике. Конечно же, такую машину придумали замечательные умы и, должно быть, шутники. Но на какие забавы они использовали свою мозговую силу? И дай бог, чтобы эта игрушка всегда радостно виляла хвостиком и оставалась эмоционально устойчивой, а то ведь она вдруг может и угрожающе зарычать на хозяина, если тот попытается отнять у нее кость, какую-нибудь деталь, к примеру. Она может даже заразиться вирусом бешенства, ведь компьютеры, как и люди, страдают от вирусов. Конец сноски. Поговаривали даже о том, что вполне возможно создать машину с человеческими чертами характера. С другой стороны, наука, озабоченная поисками вечной жизни для человека, рассматривала возможность оставить от него только один мозг. Почему бы, говорили искатели, человеку вообще не отказаться от тленного тела? В планах науки стояло соединение человеческого мозга с компьютером. Такой гибрид, считали ученые, такой симбиоз человека и машины, позволил бы вывести человека в киберпространство по терминологии 20 века. Таким образом, человек стал бы бесконечно живущим. Действительно, такое создание получило бы практически неограниченный срок жизни. Но хочется спросить смелых ученых, а где здесь, собственно, человек? Мозг, соединенный с компьютером, это кибер, киборг, но вовсе не человек. Сноска. Киборг, слово, означающее симбиоз человека и машины, придумали американские ученые Клайпс и Клайни. Некоторые ученые 20 века полагали, что именно в этой форме разум будет распространяться в космосе. В первом десятилетии 21 века Ливерморская национальная лаборатория США создала суперкомпьютер, система которого построена на основе чипа Through North, имитирующего сеть из 16 миллионов нейронов. Принцип действия этого единственного за прошедшие 70 лет суперкомпьютера совершенно новой технологии похож, уверяли создатели, на работу мозга человека. Участники проекта уверены, что на основе их чипа Through North можно создавать системы в 50 раз более мощные, чем любой современный, самый производительный суперкомпьютер. Конечно, создатели были в курсе, что нейронов в человеческом мозге не 16 миллионов. На тот день наука знала, что нейронов 100 миллиардов. Хотя нейрофизиолог из Бразилии Сюзанна Х. Хузель к тому времени сделала поправку, доказав, что нейронов меньше 86 миллиардов. Но даже эта потрясающая, хотя и простая арифметика заставляет нас усомниться, что может быть создана машина, которая будет совершеннее, чем мозг. Ведь мозг – это проявленный, пробужденный в материи Земли, чувствующий разум, в теософской терминологии «камаманас». Но этот земной разум связан нитью душой сутр-атмой, бессмертной нитью духа, с духовной божественной триадой, духом, душой, космическим разумом, атма-будхи-манас. Что там в человеческом мозговом черном ящике? Ведь это всего лишь внешняя оболочка того, что в нас мыслит. Само ментальное тело человека невидимо, как невидимо и астральное тело. О мозге известно пока очень немного, и то, касающееся его физико-химической природы, духовная сущность мозга за семью духовными печатями. Конец сноски. Повторим, человек – это не только мозг. Разве у животных нет мозга и нет эмоций? Чувствуют даже растения. А высшие животные, к тому же, мыслят. Но пока они животные, этот процесс у них не похож на человеческий. Они мыслят бессознательно, не зная, не осознавая, что обладают такой способностью. И они не могут осознавать. Нечем. Эта способность заключена в той сущности, которая духовной природы и может жить только в теле человека. И ее не способна создать самая могущественная наука. Речь, конечно же, идет о божественной человеческой душе. В книге «Премудрости» глава 2, стих 23, Соломон говорит: «Бог создал человека для нетления, а страшась смерти живет только тот, кто не верит или не знает о жизни после смерти». Лишь тот, кто отождествляет человека истинного, воистину нетленного, с его внешней оболочкой, телом физическим, тот может воспринять слова древнего великого посвященного буквально. Но отождествление человеческого физического тела с человеком истинным, который невидим, приведет только к заблуждению. И надежда отыскать рецепт нетления для тленного по самой своей природе будет тщетна. Поэтому, когда вспомним, что компьютер обыграл в шахматы чемпиона мира Каспарова, восхитимся замечательной возможностью машины мыслить на шахматной доске лучше, чем человек. Когда услышим от программистов, что, мол, человеку придется уступить машине не только в шахматной игре, тоже не станем спорить. Но при этом, конечно, будем иметь в виду человека, находящегося в физическом теле и находящегося на той стадии эволюции, на которой мы пока находимся. Пока что человек во многом уступает не только компьютеру. Человек по надежности своей памяти уступает пока даже слону, а по быстроте реакции – змее. По скорости движения своих ног самый быстрый человек уступает не только автомобилю, но и страусу, а по поднятию тяжестей не может соревноваться с муравьем, настоящим чемпионом по поднятию тяжестей среди живых существ. Блоху не сможет победить ни один чемпион по прыжкам в высоту, а перегрузки, которые выдерживает блоха при своих прыжках, непосильны даже для космонавта. О собачьем чутье человеческий нос может только мечтать. Достаточно сказать, что собаки чуют запах за 1 километр от источника, могут отличить по запаху больных людей, которых медицина признает за здоровых, могут даже предсказать эпилептический припадок, а прибор, подобный обонятельным рецепторам бабочки, ощущающий запах всего лишь одной ароматической молекулы в кубометре воздуха, человечество 21 века, уже ступившее на Луну и проникшее в ядро атома и ядро человеческой клетки, так и не смогло создать. У любой машины, и уж тем более у каждого животного, есть какое-либо преимущество перед еще несовершенным человеком. Но абсолютно всеми удивительными свойствами, которыми нас поражают насекомые, животные, птицы, цветы, даже минералы, человек когда-то обладал. Ведь в течение своей эволюции на планете Земля, говорит тайная доктрина Блаватской, человек прошел все низшие царства планеты, и эти царства в нем. Человек не утерял ни одного качества. Все до времени как бы ушло в глубину, но по мере одухотворения организма все будет постепенно выявляться, и человеку будущего не нужен будет ни один прибор, ни радио, ни телевизор, ни рентгенаппарат, ни микроскоп, ни телескоп, ни телефон, ни самолет, даже суперкомпьютер с выходом в интернет, со всеми встроенными в него умопомрачительными программами, которые связывают человека со всем миром и всем, что в этом мире есть. Со временем человеку для полетов к звездам не нужен будет и космический корабль. Когда изобретатель задается вопросом, а почему бы, собственно, компьютеру не иметь эмоций, мы даже это уже не воспринимаем как нечто невероятное. Но когда слышим, что машина должна иметь не только человеческие мозги, но и человеческое сердце, а именно это произнес американский конструктор вербального компьютера, восхищаться такой перспективой не будем. Сноска. Вербальный, от латинского «словесный», основная форма человеческого общения – вербальная, то есть с помощью речи устной или письменной. Почему? Потому что в данном случае уста умного человека произнесли явную глупость, но, может, явились и следствием невежества. Что знает медицинская наука о сердце? То же, что и о сознании. Ничего. Сердце человеческое только на физическом плане может восприниматься как насос-мускул, перекачивающий кровь, но истинное сердце не подвластно всей физической науке. Можно сказать то же самое о сознании, а уж о том, что сердце и сознание связаны, и говорить пока бесполезно. Даже в конце 20 века, когда уже было собрано достаточно свидетельств существования сознания внеплотного тела, большинство ученых все же было уверено, что сознание находится именно в мозге. Выходит, что даже в конце 20 века эти ученые мыслили примерно так, как самые простые люди времен царя Соломона, который жил примерно 3000 лет тому назад. Простые люди в ту пору говорили: «Случайно мы рождены и после будем как небывшее. Дыхание в ноздрях наших – дым, тело обратится в прах, и дух – сознание, ЛД, рассеется». Не уверены, что великий изобретатель, сказавший «машина должна иметь не только человеческие мозги, но и человеческое сердце», вообще поймет, что сказало сердце владыка Шамбалы в книге «Мир огненный». Каждое сердце уже представляет кошель для подвига. Быть может, американский конструктор сможет заставить свою машину совершить подвиг. В Агни-йоге великим учителем о сердце сказано многое, но современная узкоматериалистическая наука пока не слышит голоса древней мудрости. «Значение сердца тем величественнее, — говорит владыка Шамбалы в книге «Надземное», параграф 22, — что в будущем оно исключит многие аппараты. Действительно, в новой эре будут люди, которые заменят собою самые сложные аппараты. Сейчас еще изобретают роботов, но после механической горячки опять обратят внимание на силы человека. У нас в обители исследования направлены к раскрепощению человека от машин. В этом процессе нужно воспитывать сердце, нужно уметь прислушиваться к его голосу. Сокровенное учение Шамбалы говорит, что от того, что физическое сердце останавливается, человек вовсе не перестает быть, перестает пульсировать, остывает, становится неподвижной и распадающейся только физическая оболочка со всеми своими органами. Тонкое тело как пульсировало, так и пульсирует. Это в каждой частице астрального тела бьется пульс астрального сердца. Только теперь жизненная сила проявляется куда сильнее, и человеческие ощущения теперь намного острее. Останавливается астральное сердце, но человек вовсе не перестает быть. Наоборот, он наполняется еще более могущественной жизненной силой. Его ментальное сердце теперь пульсирует с частотой сверхчувственного огня, и человек становится человеком-мыслью. Пока еще мыслью материальной. Но приходит время, и останавливается огненно-ментальное сердце. Но и тут человек не перестает быть. Сбросив ментальную оболочку, он становится самим сердцем. Это сердце входит в мир вечности, в мир огня, духовного разума. Сердце человека – это божество человеческой вселенной. По природе своей оно едино с огненным сердцем мира, сердцем божественной матери мира. Поэтому если кто-то очень отважный, но очень невежественный, будет когда-нибудь пытаться создать машину с человеческим сердцем, скажем, прежде чем создавать из железок божество, лучше попытаться создать хотя бы самое маленькое новое семечко. Когда-нибудь огненно преображенному Богу-человеку, управляющему стихиями, наверное, удастся сотворить совершенно новое семечко с заданными свойствами. Когда-нибудь бывший земной человек станет даже творцом новой планеты, только в человеческом организме и возможно начинать объединение всех миров. Но никогда физическая наука не сможет создать Божью искру, живой и разумный огонь. Космический закон аналогии не позволит. Только подобное может создать подобное. Физическое тело, несмотря на все запреты клонирования, человек, пожалуй, все же создаст. Физическое тело человека состоит из 60 триллионов, 60 тысяч миллиардов клеток, а потому, теоретически, из одного человека можно создать столько тел, физических оболочек для душ, что ими можно не то что заселить, перенаселить все планеты нашей Солнечной системы и еще многих систем. И все же в такой возможности, как искусственное создание человека из одной клетки, над которой наука начала размышлять в 20 веке и продолжила в веке следующем, есть нечто более ценное, чем биологические достижения. Разве, устремляясь к подобным исканиям, человек не начинает смотреть на свое физическое тело уже просто как на биологическую одежду, которую при надобности можно будет подлатать, а то и сменить на новую? Пусть не совсем верна мысль материалистической науки о том, что человек в будущем будет сбрасывать свои состарившиеся тела и переходить в тела молодые, протаскивая свой мозг, свою память и накопленные способности через века, через тысячи лет. И все же такая мысль уже трепещет высшим огнем. Упорство в достижении такой цели обязательно приведет современную науку к необходимой принципиальной поправке. И тогда получит совершенно иной смысл то, что в поставленной задаче называется «пока» – многократным переходом мозга в другие тела, а это все-таки переход искусственный и невозможный без посторонней помощи. Самое замечательное в том, что уже в самом построении подобной задачи чувствуется приближение науки к идее перевоплощения, необходимости перевоплощения той сущности, которая в человеке мыслит. Великие учителя еще в 20 веке говорили: «Еще немного, и наука поставит человечество перед фактом внеплотной деятельности сознания, его проявление не в физическом, а в тонком теле». Великий гималайский учитель Илларион. Строки изучения храма. Том 2. Единство. Наставление 143. Лишь та духовная сила, которая первоначально облекла мысль в форму и побудила эту форму создать матрицу для воплощения протоплазмической субстанции и может быть настоящим эликсиром жизни, насколько это касается жизни, в объективной форме. Если бы человеку была полезна долгая жизнь, если бы его эволюция не требовала сейчас более длительных периодов покоя и ассимиляции между жизнями, нежели могла бы предоставить беспрерывная жизнь материи, то он давно бы уже нашел то, что так долго искал – продлить свою жизнь до бесконечности. Но пока его жизнь скована жаждой удовлетворения иллюзорных чувств, и он не способен охватить реальности индивидуального сознания в единстве, до тех пор его естественный срок жизни не может превышать периода, положенного для людей нынешней земной расы. По мере того, как уменьшается число различных содружеств, обостряется интеллект и вместе с тем утрачивается духовность, вступает в свои права эпоха разложения и распада. И тогда природа выбирает лучшее из имеющихся под рукой материалов для матрицы новой расы, а старая вымирает или погибает в какой-нибудь великой катастрофе. Текст в рамке. Елена Блаватская. Инструкции для учеников внутренней группы. Гениальность есть величайшая отзывчивость мозга и мозговой памяти на высший манас.